Это достигло своего апогея уже в первую неделю с административной жалобы имперского руководителя Боулера Гитлеру, которая осталась без последствий. О деталях я был осведомлен довольно точно. И самый строгий режим проницаем. А тем временем я находился на Западном валу и читал в бункере критические заметки. Также в иностранных газетах, в которых более или менее отчетливо подчеркивалось политическое отношение. Не было недостатка и в письмах. Если у нас двое или трое останавливались в уголке и начинали беседовать, то речь шла не о компании в Польше, а о книге. Так писала об этой книге одна студентка из Гиссена. Несколько тиражей были быстро распроданы. Когда стало трудно с бумагой, армия решила отпечатать книгу хозяйственным способом. Один раз в Риге, один раз в Париже, где вскоре вышел также превосходный перевод Анри Тома. Было рано осознано, даже в занятой Франции, что этот ботинок налезает на различные ноги. Сразу после войны ходили слухи о нелегальном печатании на Украине и в Литве. Единственный официальный перевод по ту сторону железного занавеса был опубликован в 1971 году в Бухаресте. Это что касается политической стороны дела. Если я, в чем меня упрекают мои друзья, скорее ее недооценивал, то у меня были на то свои основания. Хотя политическая ситуация с ее удушьем заставила развернуть этот выпад из царства мечты. И это было тотчас же понято в данном смысле. Встреча как во временном, так и в пространственном плане. Все же выходила за рамки актуального и эпизодического. Сюда добавилась нарастающая аллергия на слово «сопротивление». Человек может гармонировать с силами времени, а может стоять к ним в контрасте. Это вторично. Он может на любом месте показать, чего он стоит. Этим он доказывает свою свободу, физически, духовно и нравственно, прежде всего в опасности. А как он остается верен себе, это его проблема. Она же и пробный камень стихотворения. 10 декабря 1972 года. Эрнст Юнгер. Несколько слов о романе и авторе. Послесловие переводчика. Теми, кто обрабатывал пашню и возделывал слово, всегда считалось образцом древняя фраза «Лучшее боги дают нам даром». Не построить дома, не создать плана, в фундаменте которого не была бы заложена гибель, и не в наших трудах покоится то, что неприходящее живет в нас. Это нам открылось в огне, но в блеске его лежало также и что-то радостное. Если мы поймем драму цветка, нам откроются знаки и идеограммы, по которым мы без труда сможем читать будущее. Только достанет ли у нас мужество в него заглядывать? Многие верно предпочли бы обойтись без этого дара. Истина часто связана с болью, правда, далеко не всегда вкусна. В одном месте Эрнст Юнгер пишет: «Поданный ими хлеб не был каким-то особенным хлебом, многие сорта которого можно видеть на рынках. Но я не припоминаю, чтобы когда-нибудь пробовал нечто подобное. Это был просто хлеб. Он был не столько нарезан ломтиками, сколько наломан краюхами, рыже-коричневый и липкий, как эта земля после сезона дождей. В нем чувствовались зерна, возможно, овес или ячмень, дикие злаки древнейшей силы. Некое представление об этом дает ржаной хлеб, но не черный, в серебристой бумаге, разложенный в изысканных магазинах, а коричневый, какой выпекают или, во всяком случае, прежде выпекали в Вестфалии.